Глава вторая. Поместье. За последние 3 недели жара немного спала, но влажный воздух по-прежнему был пропитан зноем. Зима в этих краях, если краткий сезон дождей заслуживал этого названия, длилась всего около 6 недель. Смен времен года со всеми столь привычными для Пага приметами, перелетами птиц, холодными утренниками, инеем на полях и дорогах, листопадами, разливами рек здесь не существовало. Деревья на колевании никогда не сбрасывали свои листвы. Птицы не устремились с севера на юг и обратно. В полях не зацвели весенние цветы, а печи топились только для приготовления пищи. Что же до морозов и снега, то о них местные жители и слыхом не слыхивали. Здесь царило вечное лето. В течение первых дней путешествия они двигались вдоль широкой мощеной дороги, связывавшей Джамар с городом Суланку, и проложенной параллельно течению реки Гагаджин. Пока Лори не уставали любоваться яркими лодками, барками, парусниками, сновавшими вверх и вниз по течению реки. По дороге навстречу им двигались многочисленные торговые караваны, тележки фермеров, спряженными в них нидра, а также носилки, в которых путешествовала знать. Властитель Шинзавая в сопровождении нескольких доверенных слуг и воинов отправился в своем бараке в священный город, чтобы участвовать в заседании Высшего Совета. Он намного опередил своего сына и остальных, отправившихся в путь по суше. На окраине Слонку Хакану надолго задержался с визитом в доме знатной госпожи Акумы, а Пагу Лори в числе прочих рзоров, ожидавшим господина во дворе под навесом, выпала возможность поболтать с одним из недавно плененных меткимян, жителем королевства. Друзья узнали от него, что кровопролитные бои западных армий с войсками Цурани длились все последнее время, не принося решительного привеса ни одной из сторон. Войне, казалось, не было конца. Удрученные этими известиями, Пака Лори вскоре простились с невольником и последовали за Хакану по дороге, которая вела в священный город. Там к каравану присоединился отец Хакану и сопровождавшего слуги и воины. Путники устремились на север, в поместье Шинзавай, находившееся неподалеку от небольшого города Силмани. Повозки тянулись одна за другой по узкой, пыльной дороге. До поместья, как сообщил Пагуй Лори один из рабов Цурани, оставалось меньше мили. Друзья сидели на плоской крыше одного из вузов, плавно покачивающегося в так неторопливому шагу нидра. Лори с наслаждением вгрызался в сочную мякоть Йомаха, плоды, видом своим напоминавшим крупный зеленый гранат, а по вкусу сходного с арбузом. И выплевывал косточки на дорогу. За время путешествия друзья успели отдохнуть от изнурительного труда на плантации. Те несколько недель, что заняла дорога до поместья Шинзавая, они провели в относительном бездействии. Лишь изредка им приходилось грузить и разгружать повозки, помогать кухаркам чистить котлы, а также носить воду, собирать хворост и сбрасывать с дороги в канаву помет нидра. «Как твоя рука?» — спросил Лори. Пак взглянул на свою правую ладонь, обезображенную широким шрамом. «Я едва могу пошевелить пальцами», — пожаловался он. «К тому же, сдается мне, такое оно теперь останется навсегда. Помнишь, ведь и лекарь в лагере предупреждал меня об этом». Лори искоса взглянул на его ладонь. «Видно, не придется тебе больше орудовать мечом, отвоевался». Пак с усмешкой парировал. «А ты никак все еще рассчитываешь когда-нибудь надеть на себя доспехи? Надеешься поступить в отряд Императорской конной гвардии?» Лори выплюнул в дорожную пыль несколько крупных семян Йомаха. И невозмутимо ответил. «Представь себе, о лучшей участи я не смел бы и помышлять. Обзаведись их император конями, а заодно и гвардии. Но ведь на всем Кельване днем с огнем не сыщешь ни одной лошади. Эти дикари даже понятия не имеют, что на свете существуют такие прекрасные, благородные животные. Разве можно сравнить с ними этих презренных тварей?» Друзья сидели спиной к направлению движения, свесив ноги с повозки. Лори скочил гримасу и выплюнул косточки Йомаха прямо в нос следовавшего за ними нидра. Животное попятилось. А возница свирепо взглянул на Министреля и пригрозил ему кулаком. Пак рассмеялся. Лори назидательно проговорил. «Имейте в виду, юноша, что мы Министрели, в случае чего умеем постоять за себя. Ваш покорный слуга не раз бивал лесных разбойников и головорезов с больших дорог, жаждав их опорожнить его поясной кошель с честно заработанными золотыми. Тому, кто не умеет драться, нечего делать в славном цехе трубадуров». Пак с улыбкой кивнул. Он знал, что ни в одном из городов и поселков королевства, как, впрочем, и других стран Медкемии, никто не посмел бы задеть Министреля, иначе весть о недружелюбии жителей быстро распространилась бы среди множества собратьев последнего, и те стали бы обходить город стороной. Но оказавшись вне стен поселения, любой из трубадуров, как и всякий одинокий путник, мог угодить в руки промышлявших в лесах и на дорогах разбойников. Лори был прав, утверждая, что робким и слабосильным не находилось места среди бродячих музыкантов. Но его надменный, самоуверенный тон слегка задел Пага. Он собрался было попенять за этой Лори, но внезапно впереди, там, где находились первые повозки каравана, послышался шум. Стражники, замыкавшие колонну, помчались вперед. Лори с тревогой взглянул на Пака. «Как ты думаешь, что там стряслось?» Не дождавшись ответа, он ловко спрыгнул с повозки и побежал вслед за стражами. Через несколько мгновений Пак нагнал его. Они остановились у богато украшенных носилов, в которых путешествовал глава семьи Шинзавая. По дороге навстречу им неторопливой рысью ехали всадники. Пак не поверил своим глазам. «Ты что-нибудь понимаешь?» Шепотом спросил он Лори. Когда четверо встречных путников приблизились на достаточное расстояние, оказалось, что лишь один из них передвигался верхом на коне. Остальные трое оказались никем иным, как чуджайнами, гигантскими насекомыми, в чем-то схожими с муравьями. Чуджайны семенили по дороге на тонких ножках, держа верхнюю часть туловища вертикально. Эти существа обладали разумом и даром речи. Их темно-синие панцири, отражая яркие солнечные лучи, блестели, переливались всеми цветами радуги. Всадник. Высокий. Ростом почти с Пага. Широкоплечий Цурань неторопливый несколько неловко спешился и направился навстречу процессии. Лори презрительно хмыкнул и прошептал на ухо Пагу. «Ну, знаешь, если они станут подобным образом обращаться с лошадьми, нам нечего опасаться, что у них когда-нибудь появится конная гвардия. Ты только взгляни на эти обрывки стремян, из которых сплетена уздечка. Ни седла, ни упряжки. А бедный коняга выглядит так, словно его не чистили несколько месяцев». По приказу своего господина, слуги опустили крытые носилки на земь и помогли старику выйти на дорогу. Акану, примчавшийся вместе с несколькими воинами из самого хвоста колонны, заключил всадника в объятия. Затем высокий незнакомец бросился к старику и почтительно поклонился ему чуть ли не до самой земли. Пак и Лори слышали, как он воскликнул. «Отец, я так рад нашей встрече!» Глава рода Шинзавая ответил на приветствие сына кивком головы и произнес. «Касами, первенец мой, я счастлив видеть тебя здесь. Скажи, давно ли ты возвратился?» «Меньше недели тому назад. Я собрался было ехать к вам в Джамар, но мне сообщили, что вы направились сюда, и я стал ждать вашего прибытия в поместье. Хорошо, что ты вовремя получил это известие, и мы не разминулись. Скажи, кто это с тобой?» И он кинул в сторону чуджайнов. «Это?» Касами указал на одного из них. «Предводитель атакующих Сакалак. Он и его воины только что вернулись с Миткемия. Там они мужественно сражались против воинственных коротышек, что живут в горах». Гигантский муравей сделал шаг вперед и с достоинством воздел вверх правую переднюю лапу, совсем как воин, отдающий честь. «Приветствую тебя, Окаматсу, глава славного доблестного рода Шинзавая!» Произнес он высоким, гнусавым голосом. Старик наклонил голову и учтиво ответил. «Добро пожаловать в наше поместье, Кскалак. Честь и слава всем твоим собратьям. Чуджайны всегда будут нашими желанными гостями». Воин-муравей с поклоном отступил назад, и Каматс обратился к старшему сыну. «Что это за животное, Касами, на спину которого ты столь отважно взгромоздился? Оно не причинит тебе вреда?» «Это лошадь, отец. На подобных ей созданиям варвары Миткемяне сражаются и путешествуют. С их помощью они обрабатывают землю. Лошадь способна передвигаться с огромной скоростью». «Но как тебе удается удерживать равновесие, сидя на ее спине?» С тревогой спросил старик. Касами рассмеялся. «По правде говоря, с большим трудом. У варваров существует множество приспособлений, которые позволяют им чувствовать себя вполне удобно верхом на конях. Но мне пока еще не удалось раздобыть ни одной из них». Хакану с улыбкой хлопнул брата по плечу. «Надеюсь, у нас найдется кому учить тебя езду на этом чудовище». Касами удрученно покачал головой и посетовал. «Я просил прислать сюда несколько варваров, но все они умерли в дороге. А вот я прихватил с собой двоих, которые пока еще живы!» Усмехнулся младший брат. Касами с любопытством посмотрел на рабов, стоявших поодаль. Взгляд его тотчас же привлек светловолосый Лори, который был на голову выше всех остальных. Старший сын властителя Шинзавая сразу признал в нем его низкорослым темноволосым друге пленных Миткемян. «Благодарю тебя, дорогой брат», — с поклоном проговорил он. «Ты оказал мне огромную услугу. Надо будет спросить его, умеет ли он ездить верхом на лошади. А теперь, отец, позвольте мне покинуть вас и вернуться в поместье, чтобы должным образом подготовить все к вашему приезду». Камац обнял сына и кивком опустил его. Касами возгромозился на коня, и тот неспешной рысью затрусил прочь, пока Лори вернулись на свои места на крыше повозки. «Вот так чудовище!» — воскликнул Лори, покачав головой. «Кто это такие? Откуда они здесь взялись?» Пак в ответ усмехнулся. «На Келеване можно увидеть не такое. Цурани называют их чуджайнами. Они живут в гигантских муравейниках, и в каждом своя королева. Чуджайны — подданные империи, они обитают здесь с начала времен. Во всяком случае, так говорили мне невольники Цурания». Лори посмотрел вперед, туда, где виднелись фигуры всадника и трех огромных насекомых. Не хотел бы я встретиться с таким противником один на один. Гляди-ка, с какой скоростью они бегут по дороге. Пак промолчал. Слова старшего сына главы рода Шанзавая о битве чунджайнов с коротышками всколыхнули в его душе воспоминания о доме, об отважных гномах и о Томасе. Где же он теперь? Да и жив ли? Если ему удалось уцелеть, то прежний беззаботный мальчишка Томас, каким его запомнил Пак, стал теперь взрослым мужчиной.